Не надо, моя дорогая, не надо корить тебя за то, что случилось. Вы ни в чем не виноваты. Я так и знала, что рано или поздно это произойдет. Его всегда тянуло к женщинам, и лишь в их обществе он чувствовал себя уверенно. В детстве он влюбился в подругу мадам Брашкевич, посвящал ей любовные стихи. Я слыхала, что якобы отец его матери, маркиз Франсуа Верда, страдал эпилепсией. Но это может оказаться неправдой. Так или иначе, я не советую вам заводить детей, — решительно заключила Тереза. Я усмехнулась, вспомнив, как мы занимались любовью всю эту неделю, и сказала: «Нет, детей у нас, надеюсь, не будет». И добавила очень тихо: «Для того, чтобы иметь детей, нужно влюбиться, очертя голову. Мне кажется, я вообще на подобное не способна. Вы нравитесь мне, Юстина, своей откровенностью, только вы не правы относительно того, что не способны влюбиться, очертя голову. Просто еще не настала ваша пора». «А ты уж очень хороший и добрый», — сказала я. «Я никогда не брошу его, что бы ни случилось, а обманывать его я не смогу». «Я вам верю», — сказала Тереза, разливая по чашкам крепкий чай. «Он будет любить вас до самой смерти». И она добавила, немного помолчав: «Но все равно я вам не завидую, и вы, очевидно, догадываетесь, почему». «Почему?» — наивно спросила я. — «Потому что Тадеуш такой же эгоист, как и его маман, хотя я и люблю его как родного сына. К тому же есть в нем что-то странное. Я не смогла бы вам этого объяснить, но мне почему-то кажется, что Тадеуш способен довести любимую им женщину до помешательства и сойти с ума вместе с ней». Я раздумывала над словами Терезы, когда раздался этот странный хлопок. Точно где-то, за стеной, откупорили бутылку шампанским. Тереза вскочила на ноги, опрокинув чашку с чаем мне в подол. Мы кинулись к кабинету Тадеуша, чуть не сбив друг друга с ног. Дверь, как ни странно, была распахнута настежь. Сам он сидел на диване со стаканом вина в руке и улыбался. Мы остановились на пороге, не зная, что сказать. «На этот раз я остался жив», — произнес Тадеуш и спросил, обращаясь ко мне: «Ты очень испугалась, бедняжка». Я заметила, что рядом с ним на диване валяется револьвер. Он проследил за направлением моего взгляда и истерично расхохотался. «Я поговорил с судьбой», — сказал он, справившись, наконец, с приступом смеха. «Она сообщила мне, что я пока должен жить. Как тебе известно, у судьбы переменчивый характер. Но тебе, Юстина, тебе волноваться не о чем. Я обеспечу твое будущее». «Побойтесь Бога, пан Тадеуш», — сказала Тереза. «Самоубийство — тяжкий грех, который перейдет на ваше потомство во всех коленах. И пожалейте вашу жену. Пожалеете, она ведь ни в чем не виновата». «С Богом у меня особые счеты», — сказал Тадеуш, и глаза его, как мне показалось, гневно блеснули. «Юстина, ты боишься остаться вдовой? Или же ты будешь только рада избавиться от меня?» И тут я поняла, что Тадеуш пьян. Последнее время мы с ним пили много вина, но пьяным он не напивался. Сейчас же в его крови бродил сильный хмель. Я опустилась на колени перед диваном и сказала: «Прошу тебя, Тадеуш, не разговаривай со мной так. Со мной случилась страшная истерика», и Тадеуш не на шутку испугался. Он отнес меня в спальню, раздел, как маленького ребенка, стал целовать. На этот раз наши ласки были как никогда страстными. Я испытывала жгучий восторг. Мы оба заснули в полном изнеможении и проспали больше суток. Нас разбудил голос Терезы. «Пан Тадеуш! Пан Тадеуш!» — кричала она из-за двери. «Через час появится мадам Брашкевич. Умоляю вас, вставайте!» Мы разом вскочили, молча привели себя в порядок. «Юстина, ты Ты не бойся ее, я сам с ней поговорю, — сказал Тадеуш, и я обратила внимание, что у него опять дрожат руки. Мадам Брашкевич привезла с собой стойкий аромат парижских духов, несколько больших баулов, снарядами и предчувствие беды, которое я ощутила, едва она переступила порог. Она была вежлива и предупредительна с нами, но в каждом жесте, повороте головы, взгляде чувствовалось раздражение. Сняв перчатки и шляпу и велев Терезе сварить черный кофе, она сказала, обращаясь ко мне: «Милая, я попрошу вас оставить нас наедине с моим сыном». Тогда уж попытался было возразить, но мадам Брашкевич отрезала: «Это ненадолго. Ваша жена мсье пока примет ванну». Откуда она узнала, что я была женой Тадеуша? Ведь он, насколько я помню, представил меня просто Юстина. Я послушно поплелась в ванную, приняла душ, расчесала волосы, они у меня были длинные до самого пояса. Я собралась было уложить их в пучок, но пришла Тереза и сказала, что меня ждут в столовой. Она обняла меня за плечи и шепнула: «Не бросайте пана Тадеуша, он без вас погибнет». Я вошла в столовую. Тадеуш кинулся мне навстречу, но мадам Брашкевич сказала что-то по-французски, и он остановился на полпути. «Садитесь, моя милая». Она улыбнулась и кивнула на кресло возле окна. «Здесь не дует?» Мадам Брашкевич рассказывала по столовой, громко стуча каблуками. Оказывается, у этой довольно хрупкой женщины был тяжелый мужской шаг. «Знаю, вы ни в чем не виноваты. Напротив, вы жертва необузданных похотей моего сына. Как жертва, вы достойны сочувствия и помощи. Я не оставлю вас в вашей беде, уж поверьте мне». «Мама!» — воскликнул Тадеуш. Она не удостоила его даже взглядом. «Мой сын помешан на сексуальной почве. Боюсь, эта болезнь досталась ему в наследство от отца». Приняв духовный сан, он на какое-то время угомонился. И я уже, можно сказать, успокоилась за его дальнейшую судьбу. Но, как вижу, оказалась не права. В ранней юности у него вдруг обнаружились гомосексуальные наклонности. Он лечился в известной парижской клинике, но, увы, подобные болезни неизлечимы. Он не способен совершить нормальный половой акт с женщиной. «Милая моя, я очень сожалею, что вы по своей неопытности и невинности оказались замешаны в эту ужасную историю. Я помогу вам выпутаться из нее, уверяю вас». Мадам Брашкевич подошла ко мне и потрепала по щеке. «Вы очень хороши. Я надеюсь, нам удастся сохранить все случившееся в тайне, тем более я уверена в том, что вы все еще девственница. Я не ошиблась?» Я покраснела и выдавила из себя: «Нет, мадам, вы не ошиблись». «Ну и замечательно». Она сказала что-то по-французски стоявшему возле окна Тадеушу, и он еще ниже опустил голову. «Завтра утром я отправлю вас домой. Что касается ущерба, нанесенного вам моим сыном, думаю, 1000 франков будет достаточно. Бедняжка, вот что значит быть круглой сиротой». Оказывается, она даже была знакома с моей биографией. Но я уже утратила способность чему-либо удивляться. Я действительно больше всего на свете хотела домой. Быть может, если бы Тадеуш вступил в спор с матерью или стал бы оправдываться передо мной, сказав, что она лжет и никаких гомосексуальных наклонностей у него нет и не было, я бы, наверное, не отказалась от него. Но он был покорен и не собирался за меня бороться. И я безропотно сдалась. Дальше мать с сыном говорили по-французски, а я сидела и смотрела в окно. Уныло сеял осенний дождик, уличные фонари плавали в дымке тумана, наискосок тускло светилась вывеска: «Модистка из Парижа мадам Бувье». Я вспомнила, что мы с Тадеушем собирались провести медовый месяц в Париже. Еще я думала о том, что больше никогда не смогу довериться мужчине. Обо мне, кажется, забыли. Тадеуш ушел, даже не глянув в мою сторону. Мадам Брашкевич говорила о чем-то по-французски с Терезой. Потом она тоже покинула столовую, правда, перед этим бегло посмотрела в мою сторону. Тереза замешкалась, убирая со стола, но вскоре тоже ушла, погасив лампу. У меня щипало глаза, но слез не было, а потому копившиеся в душе горечь и обида не находили себе выхода. Бежать! Скорей бежать отсюда! Залезть в свою девичью постель, накрыться с головой одеялом! Как я пристану перед отцом Юлианом? Что скажу ему? Нет! Лучше умереть, чем сказать ему правду. Лучше умереть, но как? И тут я вспомнила про револьвер, который видела на диване в кабинете Тадеуша. В коридоре было тихо и темно. Свет горел только на кухне, где было царство Терезы. Я дошла до поворота. В будуаре мадам Брашкевич горела настольная лампа под розовым абажуром и тихо играла музыка из радиоприемника. Вот и дверь в кабинет. Там тоже темно и тихо. Мне не хотелось больше видеться с Тадеушем. Нас словно уже ничего не связывало. К тому же я испытывала смертельную усталость. Я была не способна на какое-либо общение. Я открыла дверь и вошла в кабинет. Прислушалась. Кажется, никого. Сквозь незашторенное окно проникал свет с улицы, и я видела очертания письменного стола, кресел, дивана. Я подошла к дивану и собралась пошарить рукой по его сиденью в надежде, что револьвер все еще лежит там. Меня кто-то схватил за руку, дернул резко вниз, и я, не удержав равновесия, упала, больно ударившись об что-то носом. Это был Тадеуш. Он крепко прижал меня к себе и сказал: «Не сопротивляйся. Не надо, иначе я убью и тебя, и себя». Я увидела, как блеснула темная сталь револьвера. Он подвинулся к спинке дивана и велел мне лечь рядом, обнял меня левой рукой за плечи и, приставив к моему виску холодное дуло револьвера, сказал: «В барабане всего один настоящий патрон. Все остальные холостые, следовательно, нашими жизнями с этой минуты распоряжается судьба. Это называется русская рулетка. Ты когда-нибудь играла в русскую рулетку?» Я молчала. От страха я лишилась дара речи. Тадеуш был явно не в себе, и от него можно было ожидать все, что угодно.